Увы, в этом вопросе Дмитрий был не силен, ну не интересовался данной темой, но все же в памяти всплыло еще несколько имен, некий Лилин, Гордеевский, Пеньковский, ну и конечно Виктор Суворов, который Резун. И на этом все. А собственно все ли они служили в КГБ, призадумался Носов, могли ведь являться сотрудниками ГРУ, тогда мне их точно не достать. Кроме того, Дмитрий не знал, кто и когда пошел на предательство, так что с доказательной базой могло быть очень плохо. От слова никак. Но вообще, конечно, ситуация просто выбешивала своей тупостью. Из-за каких-то глупых предрассудков КГБ и ГРУ проворонили огромное количество врагов в своих рядах, хотя большую их часть можно было выявить чисто аппаратными методами на начальном этапе. Казалось бы, такие организации по определению должны использовать в своей работе самые передовые инструменты. Но нет, вот уж правда иная глупость и косность мышления страшнее предательства. Но, как понял Дмитрий, какой-то элемент психологической проверки все же имел место быть. Наверное, в чем-то даже еще более жесткий, чем у дипломированного психиатра. Потому как проверкой занимались съевшие собаку на живом общении с людьми сотрудники. На летних каникулах Дмитрий снова переселился к бабе Настасье и шабашил на разгрузке вагонов. В свободное время снова брал уроки у знакомой репетиторши, на этот раз изучая немецкий язык. Также каждый день наведывался на почту. С телефонами плохо, вот и приходилось быть на связи таким образом. Где-то в середине лета на почте осталась заявка на связь от капитана Бутурлина, продолжавшего его курировать, пока его официально не зачислят в штат курсантов школы КГБ. «С тобой хотят поговорить», — услышал Дмитрий в трубке телефона, когда позвонил своему куратору. «Кто? Узнаешь. Запиши адрес». Носову ничего не оставалось, как прибыть куда требовалось. Пройдя по Кузнецкому мосту, оказались в Фуркасовском переулке и вошли в помещение бюро пропусков КГБ. Через маленькое окошко Носов подал свой паспорт сотруднику КГБ в военной форме. Тот, внимательно сверив внешность Дмитрия с фотографией в паспорте, выдал разовый пропуск для посещения главного здания КГБ, Лубянки. Носов с капитаном пересекли Фуркасовский переулок и подошли к главному зданию КГБ, расположенному на улице Дзержинского, дом 2. К подъезду номер 5. Они оказались перед огромной дубовой дверью метра 3,5, а то и все 4 высотой. Пришлось изрядно поднапрячься, чтобы ее открыть. За этой дверью оказался небольшой застекленный тамбур, а дальше еще одна дверь. За второй дверью довольно просторное внутреннее помещение подъезда. Невысокие ступени вели к барьеру, преграждавшему вход. По обеим сторонам барьера два узких прохода, охраняемые сотрудниками КГБ в военной форме, которые проверяли пропуска. Движение входивших и выходивших оказалось довольно оживленным. Снова проверка документов. Бутурлин предъявил свое удостоверение КГБ, и в его случае процедура тщательного осмотра документа повторилась. Сразу за барьером располагалась широкая парадная лестница, доходящая до половины первого этажа. Налево Дмитрий только мысленно хмыкнул, шагнув на паркетный пол, покрытый ковровым линолеумом коричневого цвета. Лица встречных людей были хмурые, смотрят в пол, разговоров не слышно, все куда-то спешат. Создавалось впечатление неприветливой и давящей атмосферы. Или мне так кажется из-за предстоящей непонятной встречи, попытался Дмитрий себя приободрить. Тем временем они дошли до лифта. Дверь лифта оказалась железной с маленьким зарешеченным окошком посередине. Точно как дверь тюремной камеры, пришло в голову невольное сравнение. Впечатление усилилось, когда она с грохотом и лязгом захлопнулась за спиной. В лифте оказалось 6 человек и все хмурые. «Что вы все как на похоронах?» Начал раздражаться Носов. «Или случилось что из экстраординарного? Очередной перебежчик и вас сейчас всех сношают за провал без вазелина?» Капитан вывел Носова на 6-м этаже и, пройдя по коридору, постучал в одну из дверей, покрашенных под дуб, как и все прочие. Дверь открылась и капитан кивнул. «Заходи». Сам капитан остался снаружи. В кабинете сидело 3 человека, один в звании генерал-майор, с седыми волосами лет 60, расположился во главе Т-образного стола спиной к окну, еще 2, один чернявый, может татарин, а второй русоволосый, возрастом под 50, плюс-минус, в гражданских пиджаках, расселись по обе стороны от ножки. «Проходи, Владлен», — сказал хозяин кабинета. «Присаживайся». Дмитрий сел на стул в торце стола напротив генерала. Возникла неловкая и в чем-то тяжелая пауза. Троица молча смотрела на Дмитрия, а Дмитрий смотрел на троицу, точнее генерала, спокойно и уверенно, даже где-то расслабленно, но лишь от понимания, что если бы прокололся, то таких игр в гляделки с ним устраивать не стали бы, а значит нервничать нет причин, вот и не нервничал. Похоже, он сумел удивить троицу. Спустя минуту генерал чуть улыбнулся и переглянулся с двумя в штатском. «Неплохо держишься, сынок», — улыбнувшись чуть шире, — сказал генерал. «Расскажи немного о себе». Носов стал повторять свою легенду. Учился, служил, работал и снова начал учиться на учителя. Вдруг чернявый на чистейшем английском языке спросил: «Вы не возражаете, если мы поговорим на английском языке?» «Ни малейших возражений», — также на английском ответил Дмитрий. Пошла речь об учебе в институте. К разговору подключился русоволосый, и сразу стала ясна разница в речи. Чернявый говорил на американском английском, а русоволосый – на, так сказать, английском английском. «Чем бы вы хотели заниматься?» – неожиданно спросил генерал-майор. Это несколько выбило Носова из колеи. Как тут правильно ответить? Только то, что желают услышать, но с нюансами. Это ведь шанс заявить о себе, выйдя из разряда безликой массы. «Чем прикажут?» – ответил он, но подпустив в голос нотку неудовлетворенности, дескать, есть у меня предпочтение. «Я готов защищать свою страну там, где это будет нужно, и все же, смелее, ведь не секрет, что человек работает с большей самоотдачей там, где ему нравится. В идеале, вести такую же подрывную деятельность в США, какую ведут американцы против нас». Генерал вскинул брови. «Интересно, и как вы видите такую деятельность?» «Пока смутно, товарищ генерал-майор, нужно лучше изучить противника изнутри, но если говорить чисто умозрительно», — хозяин кабинета ободряюще кивнул, — «то раскалывать общество через тех же негров, напирая на их бесправный статус второсортных людей и индейцев, что являются вообще третьим сортом, аж в резервации загнали, это при том, что они аборигены. В общем, делать все то же самое и даже больше, что пытаются делать с нами. Интересно, а вы знаете примеры, как это делают с нами?» «Бандеровцы, товарищ генерал-майор», — прямо глядя в глаза генерала, ответил Носов. «Прибалты. Это из того, что хорошо видно всем. Я правда не знаю, работает ли наше государство в данном направлении по отношению к США, а то, может, я изобретаю велосипед». Генерал промолчал, лишь снова многозначительно переглянулся с парочкой одетых в штатское. «Что же, приятно было с вами познакомиться». Хозяин кабинета поднялся из-за стола, давая понять, что беседа окончена. «Надеюсь, мы снова скоро встретимся с вами в этом здании. Пожалуй, я даже уверен, что мы еще встретимся». Носов, также встав, четко развернувшись, вышел. Он понял, что прошел финальную проверку. Внизу охранник вновь неторопливо проверил паспорт и отобрал пропуск. «Как прошло?» – спросил капитан Бутурлин, выбросивший докуренную папиросу в урну. «По-моему, хорошо. Ну и отлично. С кем я хоть говорил, товарищ капитан?» «Барышников Владимир Яковлевич, заместитель начальника управления с первого главного управления КГБ, то есть нелегальная разведка». «И что, он каждого кандидата в свои подчиненные лично смотрит?» «Не каждого, но перспективного». «Спасибо, товарищ капитан. Думаю, без вашей характеристики, меня могли и не заметить». «Ни за что», — чуть поморщился капитан. «Если честно, то я сватал тебя в другой отдел, но вышло так, как вышло». «Куда, если не секрет, это уже не важно». Глава 12. Проверки проверками, и рекомендации рекомендациями, но, как оказалось, это все не отменяло необходимости сдать еще обычные экзамены, словно при поступлении в обычный институт. На время экзаменов кандидатов поселили в общежитии в районе метро «Автозаводская». Сами экзамены проводились в расположенном неподалеку доме офицеров. Всего во дворе набралось человек 200, приехавших со всей страны. При этом сразу выделилось с полсотни хорошо одетых парней, что как-то скучковались между собой и о чем-то живо переговаривались, в то время как основная масса кандидатов оставалась аморфной, разве что разбилась на кучки по 3-5 человек по принципу землячества. «Мажорчики», — неприязненно произнес один из парней, примерно одного возраста с Дмитрием. Носов, чтобы не сильно выделяться, приоделся в обычный магазинный костюм, а не пришел в своем инт-пошиве а-ля гангстер-стайл. А потом удивлялись простые люди, и даже негодовали, дескать, чего это КГБ не встало на защиту советской власти, оберегать которую они поклялись, подумал он с раздражением. А чего ради они должны были вставать на защиту того, что рушили их отцы и деды, являвшиеся первыми, вторыми и прочими секретарями горкомов, обкомов и прочих райкомов? Они плоть от плоти тех, кто рвал государство на части, желая получить самые жирные его куски, так что не только не мешали, а еще и способствовали. «Не любишь мажоров?» – с усмешкой спросил Дмитрий. «Терпеть не могу». Парень явно успел поконфликтовать с детишками партэлиты. Ну или просто что-то знал, чего хватило для появления острой классовой неприязни. «Просто ты не умеешь их готовить». «Что?» Но потом до парня дошла соль шутки, и он засмеялся. «Демид», – протянул руку тот, – «Владлен». Парень Носову понравился, правильное приятное лицо, прямой взгляд, ну и моральные принципы, по всей видимости, без изъяна. Привлеченным смехом к ним подошел еще один парень, Егор. А вот он Носову сразу чем-то не понравился. Скользкий какой-то, про таких говорят, без мыла в общем всюду пролезут. Дмитрий и Демид представились в ответ. Если не секрет, то что смешного? Демид пояснил. Ах, эти, говорят, они все в качестве сопровождающих на выезд в капстраны готовятся, с плохо скрываемой завистью сказал Егор. Если не в курсе, то к каждой группе выезжающих из СССР граждан, в качестве переводчика представляется человек от КГБ. Этакие поводыри или пастухи. Работа «не бей лежачего», при этом всегда можно что-то привезти из-за бугра. Не бей лежачего до того, как кто-то из твоей группы не сбежит, как этот балерун недавно смылся, Нуреев, кажется, сказал Демид. Ну да и такое может случиться. Первыми в качестве экзаменов шли иностранные языки. Дмитрий успешно отстрелялся в числе первых. Чего не веселые такие? Войдя в комнату в общежитии, спросил он двух совсем зеленых ребят, коих поселили вместе с ним. Они вообще оказались одноклассниками из Владивостока, фактически только со школьной скамьи. И таких молодых ребят 17-18 лет оказалось на удивление много. Завалили экзамен? Не знаем. А по ощущениям как? Те неуверенно и с каким-то беспомощным видом пожали плечами. Понятно, но можете особо не волноваться, научит. Через год вас так натаскают, что ни один англичанин не сможет определить, что вы советские шпионы. Да мы, собственно, не из-за экзаменов так-то нормально вроде. А что, да пытались узнать, на кого мы учиться будем, так никто ничего не говорит. А вам что, вербовщики ничего не рассказали? Ну как сказали, что если не завалимся, то будем служить в КГБ и защищать родину от происков мирового капитализма. Ясно. Ну в общем, ребят, все зависит от того, в какой отдел распределят. Если в нелегальную разведку попадете, можно сказать элиту, то пошлют в какую-нибудь капстрану, вербовать агентов, вызнавать вражеские секреты. И надолго, ребят явно не вдохновляло надолго отрываться от родных берез и осин. Идея оказаться в глубоком подполье, без связи с родными, не казалось им верхом мечтаний. Как повезет, если не случится предательство, не раскроют ваших связников, не спалят агентов, так могут и на два десятка лет. Два десятка, хором воскликнули они с ужасом в глазах, может и больше. А если предательство все же случится, то могут посалить в тюрьму на те же два десятка. Но есть шанс, что раньше обменяют, так что посидите годик, ну 5 лет максимум 10. Пока у нас их шпионов не поймают и будет на кого менять. Вид парней стал еще более хмурым. Блин, вот в первую очередь для отсева таких вот ребят и нужны психологи, подумал Дмитрий. Они же потенциальные предатели. Или просто разочаровавшись в работе, станут отбывать номер. Зачем вообще такую мелюзгу, ничего не видевшую в жизни, даже в армии не отслужившую, вербовать? Вам что, мало добровольцев? Так найдите их с помощью тех же психологов. Но это если в нелегальную разведку попадете. А так может, и контрразведка или еще какой отдел вами заинтересуется, может шифровальщиков из вас сделают или та же техническая разведка. Пошлют на станцию в заполярный круг радиоэфир слушать. Но ребятам это все было похоже не сильно интересно. Тем более служить в заполярье. Парни, если не хотите служить в КГБ, то просто завалите экзамены. Они, как мне кажется, в основном для того и нужны, чтобы те, кто передумал, без потерь смогли отказаться, отделавшись формальной причиной, дескать, не прошел по знаниям. Никто вас за это наказывать не станет. Правда? Правда. Лица ребят просветлели. Ну да, их можно понять. К ним приходят дядьки и давай задвигать про почетную службу родине в рядах КГБ. Отказаться? Можно, но страшно. А ну как решат, что ты враг, раз не хочешь служить в славных рядах КГБ? Или проблемы потом будут, вот и не хватило духу отказаться. А у них, может, совсем другие интересы по жизни имеются, в первую очередь девчонки. Потом была математика. Тут Дмитрий оказался за одним столом с Демидом. Свою работу Носов решил быстро, с математикой он и раньше дружил, Плюс сами задачи не такие уж сложные, и заметил, что сосед допустил грубейшую ошибку при арифметическом действии. Хочешь завалить экзамен? Нет. С чего ты взял? Тогда сначала умножение, а потом сложение, подсказал он. Проклятие. Спасибо. Ни за что. Не разговаривать и не подсказывать. Воскликнул преподаватель. Оставшиеся два экзамена. Географию и сочинение также сдал, не напрягаясь. Почти половина кандидатов отсеялась. Кто? Как те два пацана сами слились, иные не смогли показать достойный результат, несмотря на все свое желание. Утром 31 августа Дмитрий Носов явился к стадиону «Динамо», являвшегося точкой сбора для части тех, кто успешно сдал экзамены и был зачислен в краснознаменный институт БГУ, или как его чаще называли, школа 101. Здорово. Первым поздоровался Демид, что уже был на месте. «Привет!» Дмитрий поздоровался с еще несколькими абитуриентами. Сборище довольно внушительной толпы рядом с несколькими автобусами не особо привлекало внимание проходящих людей, что спешили по своим делам. Наверняка все думают, что мы спортсмены и сейчас собираемся, чтобы поехать на какие-нибудь сборы или соревнования, посмеялся Демид. «Ага, все продумано!» Тут вновь встрял Егор, сказав, «Надо же, я ведь тут недалеко живу и ходил сюда тренироваться и даже слухов никогда не слышал, что стадионом пользуются чекисты. Кстати, мы тут не первые, первая группа была отправлена в 6 часов. Вот же проныра. Может, как профессионал в плане получения информации он будет неплох», — невольно подумал Носов. По автобусам ровно в 7 часов прозвучала команда сотрудника, регистрировавшего явившихся слушателей школы. Автобусы пошли по Ленинградскому проспекту в сторону кольцевой дороги, миновали станции метро «Аэропорт», «Сокол», затем вышли на Волоколамское шоссе, прошли через Тушино, пересекли кольцевую дорогу и сразу же за ней повернули направо, на Пятницкое шоссе, по которому и пошли в северо-западном направлении. В автобусе стояла полная тишина, никто не разговаривал, все сидели с очень серьезными лицами, хотя было видно, что каждому хотелось знать, куда же это нас везут. Проехав примерно километров 15, за деревней Юрлова автобусы свернули направо и проехали под дорожный знак «Въезд запрещен». Дорога шла вглубь довольно густого леса. Примерно через километр автобусы остановились перед высокими воротами, за которыми ничего нельзя было разглядеть. Ворота открылись, и транспорт пропустили внутрь. «Конечная», — произнес со смешком водитель. На выход, выйдя из автобуса, Дмитрий увидел четырехэтажное здание из светло-желтого кирпича. Направо от него стояло второе похожее здание, соединенное с первым воздушным коридором на уровне второго этажа. За стоянкой для машин располагалась спортивная площадка и кругом цветы, словно в типичном подмосковном доме отдыха. Через застекленные двери центрального входа всех провели в просторный вестибюль, прямо по коридору, и остановили перед дверью. «Внимание!» – воскликнул сопровождающий. «С каждым из вас в отдельности сейчас станет беседовать начальник школы. Каждого будут вызывать по имени и отчеству, а пока вы должны спокойно ждать своей очереди». Впрочем, желающих шутить и балагурить не нашлось, атмосфера неизвестности подавляла. Всех наверняка мучил один вопрос – о чем станут говорить наедине, что нельзя сказать всем сразу. Вскоре Дмитрия вызвали в кабинет, где за столом сидели два человека. При его появлении они встали. «По-вашему, не нужно», — остановил Носова тот, что выглядел старше. «Мы не в армии». Старший протянул руку для рукопожатия, после чего Дмитрий поздоровался со вторым присутствующим. «Я, начальник школы полковник Юшков, а это майор Волосов, мой заместитель», — продолжил он. «Присаживайтесь». Дмитрий сел. «Мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми правилами нашей школы», — вновь заговорил полковник. «Вы, конечно, обратили внимание на то, что вас вызвали в кабинет только по имени и отчеству». Носов кивнул. «Это не случайно. Для развития у наших слушателей чувства конспирации по соображениям безопасности мы на срок обучения в школе меняем ваши фамилии. Если вы не возражаете, мы предлагаем вам принять на один год фамилию Смирнов, имя и отчество остаются ваши». «Ага, так и возразил бы», — мысленно усмехнулся Носов. «Второе. Срок обучения в нашей школе один год. Вы будете жить в школе всю неделю. Уходить с территории школы разрешается только со второй половины дня субботы до 7 часов утра понедельника. Вы будете жить в комнате с еще одним слушателем. Надеюсь, вы подружитесь. Однако чем меньше он о вас знает, тем лучше. Вам все понятно?» — спросил он, дружески улыбаясь. «Предельно. Превосходно. Да, еще раз повторю, Хотя все мы здесь носим военные звания и дисциплина в школе военная, армейскую форму обращения друг к другу мы не поощряем. Мы готовим вас для работы за границей, и поэтому вести себя вы должны как обычные гражданские люди. И если вы не привыкли к военной форме обращения, то и не стоит. А тем, кто привык, придется отвыкать. Ну, устраивайтесь. И все, удивился Дмитрий. Почему нельзя было это все объяснить перед строем? Зачем эти встречи тет-а-тет? После такого странного собеседования ни о чем, в 11 часов утра нас всех собрали в общем лекционном зале на втором этаже. На сцене за столом помимо начальника школы с заместителем сидели еще 6 человек. Прежде чем мы приступим к нашей рутинной работе, нам необходимо провести один тест, сказал Юшков. По рядам слушателей прошла волна недоумения пополам с тревогой. Тест. Какой еще тест? Пронеслось у Дмитрия в голове, как и у многих прочих. Тем временем каждому раздали по листу бумаги и предложили написать в правом углу свою фамилию. К микрофону подошел человек и объяснил смысл теста. Я буду читать группы цифр, которые вы должны записать как можно подробнее. Чтобы осложнить вашу задачу, во время чтения будут включены помехи. По рядам снова прошла волна, на этот раз недоумения пополам с облегчением. Тест не казался сложным. Для большинства это как в армии, упражнение на прием радиопередачи с помехами. Хотя, конечно, странно все это выглядело, словно им предстояло в партизанском отряде работать в окружении врагов. Тест был завершен в несколько минут, и все сдали свои записи. В чем был смысл этого теста, никто так и не понял и не узнал, потому что его результаты никто не объявил и никто о нем не напомнил. В общем, какая-то формальность без цели и смысла. Вас на курсе 120 человек. Вы будете поделены на 4 отделения по 30 слушателей в каждом. Каждому отделению придавался руководитель. Вот они, указал полковник Юшков на сидящих за столом людей. Далее пошла процедура распределения слушателей по отделениям с назначением руководителей. Дмитрий попал в 3-е отделение вместе с Демидом. Руководителем был назначен полковник Павел Кузьмич Ревизоров. Пожилой лысеющий седой мужчина, с широким носом и каким-то подозрительно злым прищуром в глазах. В каждом отделении был назначен старшина отделения из слушателей, которые до приема в школу 101 уже послужили в других управлениях КГБ или республиканских КГБ. Таковых было немного, человек 20. Затем всех ознакомили с распорядком дня. Типичный армейский распорядок, никакого личного времени. На следующий день, в понедельник, 1 сентября, начались учебные занятия. Первая лекция была посвящена структуре Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. С первого дня потекли напряженные и интересные дни учебы. По общим вопросам, таким как структура разведок основных капиталистических стран, читались лекции всему курсу. В подробностях вопросы разведки изучались в отделениях по 30 человек. В противоположность лекции о структуре КГБ, лекции о структурах таких спецслужб, как ЦРУ и британской секретной службы, сопровождались схемами и диаграммами с множеством деталей и именами американских и английских офицеров разведки. Основное внимание нужно концентрировать на американцах, потому что, во-первых, США являются главным противником, а во-вторых, все другие спецслужбы, включая и английскую, находятся под полным контролем американцев. На обеденном перерыве Демин поделился своими впечатлениями от лекции. Такое ощущение, что западные спецслужбы кишат советскими агентами. На это Дмитрий только хмыкнул, но признал, что лекции действительно построены таким образом, чтобы произвести на будущих сотрудников КГБ впечатление, и, естественно, это срабатывало, так как большинство слушателей разведки ничего не знали. «Ерунда это все», – засмеялся один из старичков по имени Василь, в звании капитана, что сидел с ними за одним столом. «Уж можете мне поверить, ха-ха, такими вербовками добывается всякая мелочь». Этого капитана направили в лес, как еще называли школу 101, из другого отдела КГБ. Носов только головой покачал, глядя на этого капитана с явным хохлицким говором, от которого он ни то не мог избавиться, ни то не считал нужным скрывать. Конечно, внешность бывает обманчива, но, как Дмитрий считал, редко. Так вот, этот капитан выглядел настоящим простаком, туповатое лицо, сельские замашки в поведении, громкий смех по поводу и без. Как этот недоумок вообще в КГБ попал? Недоумевал Дмитрий, в который раз мысленно сетуя на отсутствие психологической службы, которая сходу отсеяла бы этого дурака. Еще больше он недоумевал по поводу того, как его решили переориентировать на нелегальную разведку. Ну не представлял Носов этого капитана в качестве разведчика. Скорее всего, его просто по старой советской традиции отправили на повышение, с глаз долой и с сердца вон, решив избавиться от проблемного сотрудника таким вот образом. Пришел он к выводу. Вечером эти старички оккупировали вестибюль, много курили и играли в бильярд. Стол для этой игры там стоял единственный, так что пробиться к нему из числа молодняка не представлялось возможной. Молодняк, зная об этом, предпочитал или отдыхать, или наоборот подтягивать свои физические данные на спортплощадке. Впрочем, это удавалось не всегда, под дождем особо не позанимаешься, так что время от времени приходилось лишь смотреть и слушать. Но зато расслабившиеся офицеры становились хорошим источником информации о работе КГБ и вообще царящих настроениях среди сотрудников. И ведь не боятся, удивлялся Носов, слушая некоторые откровения. Ничего такого не было в общем-то, но все равно, как он считал, можно было быть поосторожнее. Вдруг все же стуканет кто, или это какая-то проверка, провокация? Невольно заподозрил он подвох в этих откровениях на грани, а то и за гранью. В общем, Дмитрий не знал, что и думать. По идее, такие разговоры должны пресекаться, но не пресекались. Хотя поначалу старички при молодежи особо не трепались, но спустя несколько недель перестали на них обращать внимание, даже наоборот, словно говорили, вот оно как на самом деле все обстоит. Ну и общая тематика таких историй оставляла гнетущее впечатление. Все эти разговоры были пронизаны каким-то унынием и разочарованием, а также желанием реванша, дескать, только дайте возможность, тут-то мы всем натянем глаз на жопу. Следили мы как-то за одним англичанином, заподозрили в нем шпиона, рассказывал свою историю Старлей, что раньше работал в отделе наружного наблюдения, смотрим, а к нему в машину подсела одна девица. Ну мы покатались за ними, потом я за этой девицей двинулся, чтобы понять, кто она и что она. Знаете, кем оказалась? Кем? Дочкой министра. Да ладно, это же залет, раздались голоса. Ну да, общение советских граждан с иностранцами весьма опасная штука, последствия могут быть очень тяжелыми не только для себя, но и родственников. Высокопоставленным людям тут нужно быть особенно осторожными. Точно говорю, и что с этим министром? Вы ведь все оформили и подали куда надо? Оформили, конечно. А что до министра, то ничего. Я специально этот вопрос потом узнавал. Как работал, так и работает. Ничего ему от связи дочери с этим англичанином не было, как и самой дочери. Более того, нам потом по шапке прилетело и запретили дальше следить за ней и тем более ее папашей. Может, она не просто так, а с нами повязана контрразведка и этот англичашка в разработке через нее, высказал предположение один из старичков. Ладно, если так, но мне как-то сомнительно. Старички согласно покивали головами, распустились, свободу почуяли, послышались их глухие с ноткой раздражения шепотки. Еще недавно за такое минимум партбилета бы лишились вмиг, а то и на лесоповал. Не нравилось бойцам невидимого фронта ощущение связанных рук. Дмитрий знал, что Хрущев сделал партноменклатуру неприкасаемой, а вот для молодых это оказалось неприятной, даже оглушающей новостью, что сильно опустило авторитет и флер всесильности КГБ в их глазах. Демид, как и многие другие из числа молодняка, слушая такие истории, хмурились, но рот благоразумно не открывали, начиная что-то понимать и проводя какую-то переоценку ценностей в представлениях о службе в КГБ и ее реальных возможностей в отношении партэлиты. Не удивлюсь, если Демид согласился работать в КГБ, чтобы иметь возможность прижать распоясавшихся мажоров, не зря же он к ним так неровно дышит, а оно воно как, руки и тут оказались коротки, предположил Дмитрий. Носов же подумал о том, что на фоне таких новостей и возникших негативных настроений, можно попробовать не то, чтобы завербовать, но приблизить к себе того же Демида. Для начала, собственно, для реализации плана, ему потребуются помощники, причем довольно много, особенно на финальном этапе, ибо, как известно, один в поле, не воин. Только тут надо все с умом делать, а не как со студентами ПИДа. Ну вот, как раз и научит, как правильно, криво усмехнулся он. Глава 13. Вся информация для слушателей была необыкновенно интересной, и если бы не поселившееся в душе чувство, что их обманули, и это чувство, как капля гнили, начало разрастаться, отравляя все вокруг, то было бы совсем прекрасно, а так это мешало отдаваться учебе на все 100%, по крайней мере некоторым из слушателей, но не Дмитрию. Он ко всему этому был готов и сейчас впитывал информацию как пересушенная губка, чтобы иметь возможность все изменить, исполнив свою задумку. И надо бы остальных настропалить на такое же отношение, подумал он, наблюдая за душевными метаниями того же Демида. Носов только мысленно головой сокрушенно качал от осознания того, что правители не способны просчитать действия своих шагов хотя бы на 2 хода вперед. Обезопасили себя со стороны КГБ, а там хоть трава не расти. Увы, но случай поговорить по душам пока не представлялся. Преподаватели же вдалбливали в слушателей теорию разведки, ее задачи, объекты проникновения. Оказалось, что структура каждой страны разделена КГБ на объекты проникновения. Например, политическая структура капиталистической страны делится на правительство, правящую партию, различные министерства, оппозиционную партию, другие политические партии, университеты, экономические объекты, военные и военно-промышленные объекты. Основной задачей разведки является получение секретной информации. Средствами этими является техническое и агентурное проникновение в объекты нашей заинтересованности. Это попросту означало, что КГБ постоянно пытается установить подслушивающие средства в интересующих его учреждениях и завербовать агентов из этих учреждений. На роль агентов мы должны выбирать лиц, имеющих прямой или косвенный доступ к секретной информации. Балласт нам не нужен. Время, когда мы гнали количество агентов в ущерб качеству, прошло. Основной продукт разведки – информация. Агент, не обладающий информационными возможностями, нам не нужен. Вот только правильные слова преподавателя нивелировались кривыми усмешками, что появились на лицах некоторых старичков. Для того, чтобы завербовать человека, работающего в интересующем КГБ объекте и имеющего доступ к секретной информации, вам необходимо найти мотив или, на языке профессионалов, основу вербовки. Существуют 3 основы вербовки. Идеологическая – человек готов работать на Советский Союз, потому что он верит в коммунизм. Морально-психологическая – это очень емкая категория, которая включает в себя что угодно, от душевной болезни, морального разложения, непризнанности таланта, искания приключений до простой злобы на своего босса за задержку повышения по службе. И самая распространенная основа – финансовая, только деньги и ничего больше. В чистом виде можно встретить только финансовую основу, остальные, как правило, переплетаются между собой. Преподаватель, вздохнув, продолжил, чуть более глухим голосом. В настоящий момент, товарищи, должен прямо сказать, что сейчас действенными являются только 2 основы, морально-психологическая и финансовая. Вербовки на идеологической основе являются крайне редкими, и если таковые и имеют место, то к ним относится с высокой мерой подозрительности. Один из молодых слушателей, видимо только что со школьной скамьи, правоверный комсомолец, более того, комсорг, коего жизнь еще не обтесала и свято верующий в идеалы коммунизма, по-школьному подняв руку и получив разрешение, спросил, почему так. Почти половина слушателей криво усмехнулись, кто-то даже хохотнул в кулак, а преподаватель еще сильнее нахмурился. Эту причину мы обсуждать не будем, наконец ответил преподаватель. Ну да, было бы странно, если бы преподаватель начал объяснять слушателям, будущим защитникам коммунистического общества, почему эта идея на Западе не популярна. Так можно до многого договориться. Увы, но идеологическая основа перестала быть актуальной не только на Западе. В СССР вера в коммунистическую идеологию под давлением суровой каждодневной действительности исчезла в умах советских людей, а значит, и советских разведчиков. Отношение властей к создавшейся обстановке выразилось в указании КГБ, которое звучало так: «Мы уже не можем повлиять на то, что люди думают и говорят. Основная задача сейчас – не допустить практической антисоветской деятельности и распространения оружия среди населения». Итак, основа подобрана. Начинается период разработки кандидата на вербовку. Разработка – это сложный и длительный процесс, во время которого разведчик постепенно и незаметно приучает объект к мысли о передаче информации советской стороне. Основная задача разведчика на этом этапе – это установить дружеские отношения с объектом и не проявлять никакого интереса к его работе. Перед каждой встречей составляется подробный план беседы, каждый пункт которого направлен на достижение определенной цели. Например, вот так: поздравить с днем рождения дочери и преподнести небольшой подарок, поговорить о его здоровье и семье, обсудить важнейшие политические события и выяснить отношение объекта к политике его правительства, подогреть недовольство и подчеркнуть положительную роль Советского Союза в этом вопросе. «Блин, вот зачем представляться именно советским шпионом?» – недоумевал Дмитрий. «Почему не надеть другую личину? Можно же ведь много кем представиться, да хоть представителем корпорации, кое интересна инсайдерская информация». Тем временем преподаватель продолжал развивать мысль. «Обсудить статью в открытой прессе, какого-нибудь политического скандала и посмотреть, готов ли объект сказать больше, чем написано в той статье. Осторожно выяснить, доложил ли объект своему руководству о контакте с советским представителем. Как интересно бы знать», – изумился Носов. «Мог заложить и сейчас просто начал вести контригру под присмотром ЦРУ, и значит, ты уже засвечен. Слишком грубо и ненадежно. Сколько разведчиков засыпалось на этом этапе вербовки? Многие тоже заинтересовались этим вопросом, если судить по лицам, но спрашивать пока не стали. Все это можно будет обсудить на практических занятиях. Если нет, то незаметно укрепить его мнение о том, что докладывать не стоит. Удобный момент для проведения осторожной беседы о безопасности контактов. Если реакция отрицательная, то превратить все в шутку, если положительная, то пойти немного дальше и предложить, например, исключить телефонные звонки и назначать встречи заранее. Если один из нас прийти на встречу не может, то звонить и предупреждать не нужно. Встреча состоится через неделю на том же месте в то же время». Преподаватель промочил горло. «Так постепенно вы должны приучить объект к конспирации. В среднем разработка длится примерно около года. За это время объект уже сообщает вам секреты по дружбе устно и письменно и не отказывается от денег. Прием денег является большим шагом вперед в разработке. Существует много предлогов для вручения денег. Например, вы говорите объекту, что на основе его информации опубликовали статью в закрытом журнале своего учреждения в Москве. За статью вы получили гонорар и считаете своим долгом вручить половину этого гонорара объекту как соавтору. Детский сад, штаны на лямках», — подумал Носов о такой примитивной, если не сказать сильнее, легенде. «Да любой олух сразу поймет, что эта причина шита белыми нитками. Это, как правило, срабатывает беспроигрышно». Тем не менее, утверждал преподаватель, задача вручения денег – приучить человека к дополнительному доходу и комфорту, с ним связанному. Но не надо думать, что КГБ платит огромные деньги. Среднее вознаграждение не превышает 500 инвалютных рублей, примерно равно 500 американским долларам. Конечно, в отдельных случаях, когда, например, покупается секретная технология, могут быть выплачены огромные деньги, но уже на сумму 10 000 долларов нужна санкция самого председателя КГБ. Деньги не должны развращать объект и привлекать к нему внимание окружающих. Поэтому вы всегда должны обсуждать с объектом и вырабатывать легенду объяснения дополнительных доходов. Что ж, если все так муторно, то легче самому замутить какой-нибудь высокодоходный бизнес и платить из своих, подумал Носов. Впрочем, для моего плана бизнес по-любому придется мутить и скорее всего незаконный. И вот наступает момент, когда отношения начинают квалифицироваться как близкие к агентурным. Объект передает вам секретную информацию и принимает деньги, встречи проводятся на конспиративной основе, за время разработки подозрительных моментов не отмечено. На этом этапе центр может санкционировать проведение вербовочной беседы. Разработка ведется под полным контролем центра с самого начала, но об этом поговорим позднее. Обычно к моменту вербовочной беседы объект все уже прекрасно понимает и остается только расставить точки над «и». Разговор происходит примерно такой. «Вы оказываете нам, уже не мне, большую помощь. Ваша информация каждый раз высоко оценивается в Москве. Мне поручено поблагодарить вас от имени руководства и выразить надежду, что наше плодотворное сотрудничество будет успешно продолжаться. Вы очень важный человек, и ваша безопасность имеет для нас первостепенное значение. Вам никогда не придется делать ничего, что может повлиять на вашу безопасность. Ну вот нахрена, чтобы очередную палку срубить в отчетности. Дескать, завербован новый агент, зачем ему знать, на кого он работает?» Продолжал недоумевать Дмитрий и раздражаясь от топорности работы уже самого КГБ. Слова «разведка», «шпионаж», «агент», «КГБ» никогда не употребляются. Вообще, чем меньше известно объекту о разведчике и его организации, тем лучше. Как правило, ответ объекта на вербовочное предложение бывает положительным. Но если переведение отношений на официальную основу его пугает и он от дальнейшего сотрудничества отказывается, то на него не давит. Вы должны постараться спокойно убедить объект в продолжении сотрудничества, но не больше. Снова поднятая рука от слушателя. «Разрешите вопрос?» Преподаватель кивнул. «Почему бы не принудить объект угрозой продолжить сотрудничество, а иначе пообещать ему раскрыть его связь с нами? Такое еще недавно практиковалось, но, как показал опыт, это плохо работает, так что шантаж, давление, принуждение к сотрудничеству разведкой КГБ больше не используется. Объект может начать из мести начать сливать дезинформацию, которую сложно выявить, но которая в итоге обесценит всю работу, а то и вовсе нанесет вред. Кроме того, страны Запада с недавних пор начали проводить новую политику в отношении своих граждан, поддерживающих контакты с советскими представителями. Было официально объявлено, что если человек сам придет в службу безопасности и доложит, что ему было сделано предложение о сотрудничестве или что он уже сотрудничал с советскими, то ему за это ничего не будет. Эта политика оказалась очень эффективной, и многие советские агенты на Западе были перевербованы службами безопасности. В этой ситуации шантаж и принуждение потеряли свой смысл. В долгую, может, и потеряла, а если операция разовая, то вполне можно использовать, не согласился Дмитрий. Объект разработки, давший согласие на сотрудничество, автоматически агентом не становится. Разведчик должен негласно проверить его с использованием технических средств. Это очень серьезное и трудное мероприятие, и все должно быть продумано до мельчайших деталей. Методов проверки существует множество, но инициатива выдумки новых методов всегда поощряется. Носов невольно вспомнил о том, как послу США в СССР запихнули прослушку в главный кабинет, подарив герб. Проверочное мероприятие направлено на то, чтобы выяснить, сотрудничает ли объект с нами честно или является подставой спецслужб противника. Нужно отметить, что проверка объекта производится постоянно с момента первых контактов. Его проверяют по учетам центра на случай, если он уже попадал в наше поле зрения. Все, что он сообщает о себе, также проверяется. Разведчик постоянно анализирует поведение объекта и отмечает все подозрительные моменты. Проверяется достоверность его информации. Для чего объекту может быть дано задание предоставить информацию, которая нам уже известна? Мы можем попросить его передать нам информацию, которая немного выходит за рамки его возможностей, и если он нам эту информацию передает, то он будет подробно расспрошен, как он смог ее достать. Все это делается очень вежливо под прикрытием заботы о его безопасности. Если возможности позволяют, то за объектом может быть выставлено наружное наблюдение, чтобы установить, куда идет объект после встречи с вами. Основное проверочное мероприятие проводится всегда неожиданно для объекта. На очередной встрече разведчик вдруг обращается к объекту, например, с такой просьбой: «Мне сейчас срочно нужно посетить одно место, если вы не возражаете, то нам придется отложить нашу встречу на 2 часа. Но у меня есть одно затруднение. Я сегодня так закрутился, что не нашел даже времени оставить свой портфель в посольстве. В то место, куда я сейчас пойду, я мой портфель взять с собой не могу. Если вы не возражаете, то я оставлю свой портфель с вами и заберу его через 2 часа. Грубо и как-то дилетантски, что ли, подумалось Носову, решив, что подобный прием использовать не станет. Объект может поинтересоваться: а почему вы не можете взять с собой портфель? Вот здесь ему и забрасывается основная наживка. Официально я не должен вам этого говорить, но по-дружески скажу, что в этом портфеле находятся секретные документы, и если я их потеряю, то может произойти катастрофа. Это очень важно. Я оставляю портфель с вами, так как я вам совершенно доверяю, вы мой друг. Только, ради бога, не выпускайте этот портфель из рук, как можно более драматично. Точно туфта, пришел к однозначному выводу Дмитрий. Естественно, что в портфеле никаких секретных документов нет, а есть или радиопередатчик, или магнитофон. Сам портфель обработан специальными химикатами для отпечатков пальцев и возможности его вскрытия. Вся проверочная легенда рассчитана на то, что если объект работает с нами под контролем и является подставой, то он обязательно постарается сообщить службе безопасности о том, что разведчик оставил ему портфель с секретными документами на 2 часа. 2 часа достаточно, чтобы служба безопасности могла взглянуть на секретные документы. Для того, чтобы сообщить эту новость, объект, несомненно, воспользуется телефоном, и если портфель рядом с ним, то мы прослушаем весь разговор. Можно подумать, на той стороне идиоты работают. Да они в момент просекут, что это подстава, ведь методы подобных проверок у всех одинаковые. Снова подумал Носов. Если он оставит портфель без присмотра, то это уже тоже подозрительно. Встает вопрос, что он делал в это время. Ну а если офицер безопасности, ведущий это дело, настолько глуп, что решит взглянуть на секреты, то мы, самое большое, потеряем портфель, но зато раскроем подставу. Сразу нужно сказать, что никаких карательных мер против подставы не применяется, его просто бросают. После завершения мероприятия портфель забирается у объекта и подвергается тщательному анализу. Если подозрительных моментов не обнаружено, то вербовка объекта разработки утверждается и он включается в агентурную сеть разведки КГБ в качестве агента. Но на этом проверки агента не заканчиваются, а только начинаются. По правилам, каждый агент проверяется по меньшей мере раз в год или перед каждым серьезным мероприятием с его участием. Вся эта информация была новостью для большинства из слушателей, это их захватывало и волновало. Также в школе преподавали множество технических дисциплин, таких как фотография, тайнопись, подбор и подготовка тайников, использование специальной аппаратуры для ближней связи с агентами и тому подобное, так что скучать не приходилось. Для Дмитрия все шло гладко, никаких проблем не возникало. На занятиях по группам слушателям приходилось решать много логических задач. Давалась реальная, но обезличенная ситуация разработки, и предлагалось найти свой вариант или подбор основы, или завершение разработки. Начальник группы приучал своих подопечных к творческому мышлению. Он говорил, если ваш вариант решения проблемы кажется вам совершенно фантастичным, не стоит думать, что он неприемлем. Если у вас есть логическое обоснование этого плана, то это уже не пустая трата времени. Не нужно стесняться, мы обсудим ваш план вместе и найдем оптимальное решение. Увы, свой план я с вами обсудить не могу, невольно усмехнулся Дмитрий. В школе имелась спецбиблиотека, и слушатели должны были читать материалы оттуда в часы вечерней самоподготовки. Книги выдавались под расписку и заносились в специальный формуляр, который регулярно проверялся начальником отделения. Таким образом он осуществлял контроль за тем, кто сколько читает. Когда об этом стало известно, то слушатели начали набирать, например, по несколько книг на один вечер. Так твой формуляр выглядел очень солидно. Но все равно бывшие студенты читали гораздо больше кадровых офицеров КГБ. Те, набрав по 10 книг на один вечер, даже не раскрывали их, делая вид, что им это все известно. Все это... теория, с апломбом заявил тот же Василь, за которым заметили подобное пренебрежение, на практике все по-другому. Впрочем, проверить и доказать это ему не довелось. Соблазненный прелестями московской жизни, он завел себе любовницу и решил развестись со своей женой. Он оказался настолько глуп, что доложил о своем решении начальству школы, и его с треском выгнали за моральную неустойчивость. «Демид, ты чего такой суровый?» – поинтересовался Дмитрий. Пока они шли к автобусной остановке, во время очередной увольнительной, слушателям школы давали один день в неделю в качестве выходного. Тут и мозг надо расслабить после весьма плотного графика учебы, ну и часть слушателей являлись семейными людьми, у других невесты. Товарищ действительно выглядел хмурым, даже подавленным. «Пойдем на концерт сходим, заодно с девчонками тебя познакомлю. Тебе как, для серьезных отношений или так?» «Чисто для здоровья, у меня невеста, вот ты конечно разведчик», засмеялся Носов, и ничего до сих пор не сказал об этом лучшему другу. «Тогда хватай ее и пошли на концерт, группа очень популярная, а у меня на все посещения есть, можно сказать, абонемент». «Что за группа?» «Мираж». Носов в свое время не стал ничего выдумывать и взял название популярной в 90-х группы, тем более что значительную часть песен он стебрил у этого коллектива, не слышал. «Ну вот, заодно послушаешь. Нет, не могу ни до концертов сейчас мне. Неприятности с невестой? Нет, не в этом дело. А в чем?» И тут Демида прорвало. «В чем? Ты действительно хочешь знать в чем?» «Ну да, для того и спрашиваю. А в том, что в царские времена были дворяне, стоящие над законом, а теперь их место заняли партийные работники. Но царский режим в этом отношении хотя бы был честнее. Дворяне прямо заявляли, что они высшие классы, им все можно от факта своего рождения дворянами, а остальные все бесправное быдло. А у нас вроде как объявлено равенство всех граждан, и вот выясняется, что они все не подлежат преследованию по закону. Эк тебя разобрало, тебе смешно? Ничуть. Тогда как ты можешь относиться к этому так спокойно? Или тебе наплевать? Нет, не наплевать. А что до спокойствия? Пойдем-ка в кафешку вон ту заглянем и спокойно поговорим, не привлекая к себе лишнего внимания. Давай, Демид, язык не отвалится, а то я смотрю, ты готов какую-нибудь глупость совершить. Демид что-то буркнул нечленораздельно, но пошел за носовым. В кафе заказали чай и каких-то рогаликов. Выглядел парень пришибленно и, похоже, очень жалел о своей вспышке откровенности, опасаясь реакции товарища, оставшегося спокойным как удав. Что до твоих слов, Демид, и твоего возмущения, то я полностью разделяю твои чувства, отпив глоток чая, сказал Носов. Демид удивленно вздернул бровь. Да, Дмитрий кивнул. И что, это у тебя надо спрашивать, что ты собираешься делать, потому как у меня сложилось впечатление, что ты хочешь отчислиться. Верно, не смогу я вот так работать, зная, что служишь касте неприкасаемых. Да, ну что же, твоя реакция понятна. Опять же, ты чувствуешь себя преданным и не видишь возможности что-то изменить, ибо один в поле не воин. Демид сокрушенно кивнул. А если ты будешь не один? Что? Вздрогнул Демид. Что слышал? Боюсь, я не совсем тебя понимаю. Что тут непонятного? Ты не единственный такой, кто почувствовал себя обманутым и горят праведным гневом. Есть я, есть еще парни из молодняка, я молчу уже о старичках, что не только учатся вместе с нами, но и служат. Думаешь, многим понравилось то, что партноменклатура вывела себя из-под надзора закона и теперь может творить, что пожелает, не опасаясь возмездия? Нет, но что ты предлагаешь? Прежде всего, не пороть горячку и подумать, что мы можем сделать. Да что тут можно сделать? Что сможем, то и сделаем. Смогли же наши деды скинуть царя и дворян, так почему мы не можем скинуть тех, кто возомнил себя новой высшей кастой? Или мы недостойны дедов своих? Глаза Демида стали по 5 копеек. Ты сейчас серьезно? Ну а почему нет? Но для этого мы должны остаться в системе, набрать вес, а также занять ключевые позиции. И вот с последним все будет непросто. Ты хотел сказать, невозможно. Чтобы набрать вес и занять ключевые позиции, надо отслужить минимум пару десятков лет. Так долго ждать мы не можем, кивнул Дмитрий. Через 20 лет система сгниет напрочь, и мы из-за неэффективности плановой экономики и просто некомпетентности управленцев окажемся в хвосте промышленной революции. И как ты собираешься все провернуть? Для начала нам нужны союзники, что нас поддержат. Как их найти? Один неосторожный шаг и нас раздавит. Есть один вариант, но он пока очень шаткий. Что за вариант? Дмитрий объяснил. Да уж не просто будет, выдохнул Демид. Охочих людей наберется и без нас порядочно. Будем надеяться, что сработает два фактора. Первое – новизна с неоднозначным отношением у руководства, а второе – ответственность, а она в этом случае персональная, чего у нас боятся как огня. Это да. Кстати, я тут сейчас подумал, а не провокация ли все эти разговоры старичков, в каком ключе? Смотрит на лояльность молодняка, кто станет стучать, а кто промолчит. Очень уж эти разговоры неуместные. Кому как не действующим офицерам КГБ знать, что болтать лишнего не стоит, что за это можно пострадать. Но болтают, действительно. Может, стоит написать по доносу? Вопрос в том, какая партия стоит за этим. А чем ты? Как раз о нашем разговоре. Если за болтунами лоялисты нынешней власти, то да, надо стучать, чтобы нас не внесли в черный список. Нас даже могут не отчислить, а просто задвинуть туда, куда Макар телят не гонял. А если за ними стоят условные реваншисты, и они как раз смотрят, на кого можно положиться и привлечь к своей борьбе, подхватил мысль Демид, то стукачи им не нужны. Вот именно, вот же блин. Да, непростой вопрос, кивнул Носов. Посидели в угрюмом молчании. Надо это как-то проверить, сказал Демид. Как? Напоить по пьяни все разболтают. Не думаю, что все старички участвуют в данной операции. 2-3 человека, и они запустили процесс обсуждения. Будем поить всех по очереди. Че черт, тем более нужен какой-то повод. А из достойного повода лишь Новый год. И то не факт, что удастся подцепить кого-то. У всех семьи. Да даже если получится, мы просто опоздаем. Собственно, если это действительно операция лоялистов, то наша лояльность скорее всего уже под вопросом, сказал Носов. Стучать надо было сразу. И что ты предлагаешь? Предлагаю не дергаться в надежде, что это все задумка реваншистов. Ну, или нет никаких лоялистов и реваншистов, а этот треп, просто треп. Ну да, ладно, Демид, хватит грустить. Все же предлагаю наведаться на концерт. Зови невесту и пойдем. Начало в 4 часа. Хорошо. Дмитрий назвал адрес, где будет выступать «Мираж» и где он их станет ждать. Собственно, концерты в это время проводились либо в различных ДК, либо залах ожидания железнодорожных станций. Данный концерт как раз в таком зале и устроили. Сам концерт прошел на славу. Музыка к песням отличалась от того, что помнил Дмитрий, но вполне органично, композиторшу подобрали талантливую. Ольга его заметила и помахала рукой, а в перерыв подошла к дружиннику, охранявшего вход в помещение, где расположились девушки, и что-то сказала ему. Собственно, попросила пропустить к ним Носова, что дружинник и сделал, когда концерт закончился. Девчонки встретили Дмитрия с радостными возгласами, кроме трубочки. «Привет, Влад, как тебе концерт?» – спросила Ольга. «Отлично. Новые песни?» «Да, от еще два стишка. Это мой товарищ Дмитрий и его невеста Дарья. Привет. Неприятности какие-нибудь есть?» «Да нет, все нормально. Давай стихи». Но не успел Дмитрий начать напевать песенку, как дверь в гримерную открылась и ввалилось три парня.